Здравствуйте, скажите, Светлана Яковлевна, это вы и я, с вами разговариваем. Со мной разговариваете. Меня зовут Галина Сергеевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. По какой причине кредитная карта 315-й день без оплаты? Фамилия ваша как? Конищева Галина Сергеевна. Да не хочу, я не плачу. Уважительно, да, для вас причина? Да, для меня вполне. На будущее уважительная причина для непроизведения оплат признается инвалидность первой и второй группы и смерть заемщика. Требование банка сегодня-завтра закрыть долг сумму 3200. Установленные сроки 2 дня от вас поступит оплата? Нет. Адрес прописки прежний? Не скажу. Вы обязаны в 10-дневный срок, Светлана Яковлевна, оповестить банк об изменениях своих данных? Ага, обязательно. Вы портите семейную кредитную историю. Сегодня-завтра от вас поступит оплата 3200 рублей. Сегодня-завтра сумма вашей задолженности 1700 и по течении 5 дней очередной платеж. Такая сумма от вас поступит? Нет. 1750? Нет. В течение 3 дней 1750 и по графику очередной платеж будет зачислена оплата? Нет. Телефоны дополнительные какие есть для связи с вами? Вам этого достаточно. Фиксирую официальный отказ от погашения. В вашем кредитном договоре указано порядка 15 человек номера контактных лиц. Я сейчас их обзвоню. Попрошу, чтобы они помогли вам с оплатами. Обзвоню всех ваших соседей. Хорошо. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Что спрашивает? Компания «Бафинанс», специалист административного взыскания Бахова Юлия Николаевна ведется запись разговора. Так вот, Ольга Валентиновна. Да, слушай. На должности у вас перед компанией «Слон Финанс». Займ оформляли его в ноябре 2017 года. 83 дня у вас срок просрочки, сумма долга 24 134 рубля составляет. До 14 числа вам необходима оплата произвести. Поступает у вас денежное средство? Я думаю, что я не намерена с вами это обсуждать. Вы будете с нами это обсуждать? Серьезно? Пока не попросите вашу задолженность. Вы меня заставите? Ольга Валентиновна, мы что-то смешное сказали. Смешно то, что вы не можете заработать денежные средства. И подождите, у вас раздвоение личности, барышня. Минуточку. Ну, это мы что-то смешное сказали. Да, вы что-то смешное сказали. Вы сказали, что я буду с вами разговаривать. Интересно, каким образом вы меня заставите это делать? Будете вы с вами общаться, Ольга Валентиновна? Ну, общаться-то буду, а объясняться не буду. Не будете нам объяснять. Инспекционной комиссии будете объяснять, которая там приедет. Она существует только в вашем воспаленном разуме. Никто никогда не видел этого. Увидите, Ольга Валентиновна. Да. Знаете, сколько таких обещалок уже было? По какой причине вы уклоняетесь от погашения вашего долга? Да, уже на протяжении 83 дней. Ну так меньше слов, больше дела. В чем проблема, Ольга? У меня нет абсолютно никаких проблем. Зачем мне это нужно? У вас есть проблема, у вас есть задолженность. Дамочка, я вам уже сказала, я с вами не намерена это обсуждать. Совершенно не нуждаюсь ни в ваших рекомендациях, ни в ваших поучениях, ни в ваших советах. Вы можете быть свободны. Оплаты вам фиксируют. Фиксируйте, что хотите. Вы намеренно уклоняетесь от погашения вашего долга. Фиксируйте все, что хотите, мне глубоко наплевать. Это все равно не несет совершенно никакой силы. Данные разговоры вы можете только краник у себя на голове приложить. Может, поможет. Ой, Ольга Валентиновна, сколько красивых слов вы наговорили. Вот вы лучше бы так бы деньги зарабатывали и погашали ваши долги. Снова-таки напомню, что не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Они не несут совершенно никакого смысла. Да фиксируйте уже. Уже три раза зафиксировали. Пока-пока. До свидули. Будете предварительно погашать вашу долгу. До свидули, крошка, до свидули. Уклоняйтесь и дальше. До свидания. Назовите, пожалуйста, свою дату рождения. Нет. По какой причине? По той причине, что ваша компания мне не знакома, и я не разглашаю свои персональные данные третьим лицам. Я могу предоставить вам адрес, наш юридический адрес. Можете получить информацию о нас в интернете. Мы являемся международным долговым агентством. Все ваши персональные данные у нас имеются. Ваша дата рождения нужна только для того, чтобы я не разгласила ваши данные третьим лицам. Моя дата рождения никак не подтвердит вам, что это я, поэтому, во-первых, это ерунда, и я не вижу смысла этого делать. Во-вторых, как я уже сказала, я не разглашаю свои персональные данные третьим лицам по телефону. Хорошо, по запись данного телефонного разговора подтверждаете, что вы Наталья Александровна? Да. Хорошо. Я являюсь официальным представителем микрофинансовой организации «Миккредит», которая согласна договору. Правда? Согласно договору 0852, не перебивайте. Если бы вы были официальным представителем, меня бы кредитор уведомил, как того требует законодательство, а именно 230-й федеральный закон статья 9. Все правильно, вам было отправлено заказное письмо. Да, трек номер письма на сайте. Факт отправки у меня есть. Потому что я его не получала. У меня фиксируется только факт отправки. А как у вас остальная информация у вашего кредитора? Как у вас может фиксироваться факт отправки, если отправлять письмо должны не вы, а кредитор? Что вы у себя можете... Кредитор уведомил нас о том, что была произведена отправка. Ага, понятненько. И вы ему на слово поверили, да? У нас нет оснований не верить ему на слово. Ну, а у меня нет основания верить на слово вам, поэтому мы с вами не можем продолжать общение о моих кредитных каких-то вопросах, потому что до тех пор, пока уведомление ко мне не пришло. В таком случае я фиксирую отказ от выполнения финансовых обязательств. Можете фиксировать то, что вам угодно, мне глубоко наплевать. Что значит, что вы нарушаете федеральный закон. Какой? Тот же самый, который вы только что процитировали. Вот, 230-й. Да, и какая статья же интересная мной была нарушена сейчас? Вы отказываетесь взаимодействовать с долговым агентством, хотя у вас нет оснований для этого. А где в 230-м федеральном законе написано, что я обязана с кем-то взаимодействовать? Почитайте федеральный закон. Я знаю этот федеральный закон очень хорошо, и этот закон предполагает ответственность. Этот закон предполагает ответственность исключительно кредитора и его третьих лиц, которые он привлекает для возврата просроченной задолженности. Ответственность заемщика не прописана в 230-м федеральном законе. Вы, к сожалению, не обладаете. Я смотрю, вы на диалог не настроены. Ну, я с идиотами только монологом общаюсь, потому что не дай бог какая-то вот идиотская мысль. А вы в курсе, что это медицинский термин? Если какая-то идиотская мысль, вот не дай бог, проникнет через ухо в мою голову, я этого очень сильно боюсь. Поэтому только успокаивайте себя этим. Давайте вперед. С идиотами только хорошо. Так общаюсь. Угу. Я думаю, вам просто недоступен другой способ общения. Естественно, я фиксирую отказ от взаимодействия. До свидания. Пока-пока. Запись разговора будет предоставлена вашему кредитору. Обязательно. Привет, Пламенной, ему еще передайте. Компания «Према Коллект» для записи разговора о кредитном спектре на Умова Мария Николаевна. Ирина Александровна, это вы? Это я. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста, для подтверждения личности. Нет. Почему отказываетесь в процессе верификации? Потому что, во-первых, я не обязана называть свои персональные данные по телефону незнакомым мне компаниям. Во-вторых, потому что мне так хочется. У вас есть решенные финансовые обязательства, по этому поводу мы хотим с вами поговорить. Говорите. Вы понимаете, что формат финансового плана третьим лицам не имеет права говорить. Вы не можете верифицировать человека исключительно по дате рождения. Мою дату рождения знает человек 200. И чё? Ну, как вы понимаете, то, что если мы знаем вашу дату рождения, значит, мы знаем ваши паспортные данные, мы знаем также Докажите. Ваши паспортные прописки, это все указано, что вам доказать. Что вы знаете мои персональные данные? Что это называть? Хорошо, ну, значит, вам не, значит, вам не очень, значит, вам не очень нужно донести информацию. Мы информацию доносим, но третьим лицам мы ее не говорим. Так я не третье лицо, я это я. Ваши прописки. Да, здрасте. Дальше что? Паспортные данные давайте или еще что-нибудь. Хочешь вам ничего не назвать? Нет, паспортные данные. Вот это у вас аппетиты. Я вас не спрашивала. Просто, как вы понимаете, по закону, потому что в любом случае есть называть процесс верификации. По какому закону есть процесс верификации? Какой закон об этом говорит? Процесс верификации у вас имеется, то, что на данный момент по 230 закону, да, именно. Я вам говорю, какая статья 230 закона говорит про верификацию? Если вы именно такого конкретного закона, то, что вы обязаны это называть, я с вами соглашусь, такого закона нет. Если вы отказываетесь, также повторно снова звонки поступать. Какой? Вы мне назовите закон. Вы сказали, по законодательству должна проводиться верификация. Какое законодательство? Я же вам сказала, что именно законы статьи такой конкретного закона. А зачем вы врете нет, тогда? Чтобы обязуется. Я вам не сказала. Вы до этого сказали, что по законодательству закону, нужно проходить верификацию. Я вам сказала то, что по 230 закону мы будем вам звонить по этому поводу. Так, вы звоните по 230 два раза в неделю. Совершенно верно. Так как вы отказываетесь от процесса верификации, вы именно считаете третьим лицом. Да, вы можете считать меня кем угодно. У нас с вами общение будет проходить только в таком формате. Вы мне будете говорить, назовите дату рождения, я буду говорить не, а не назову. На этом как бы процесс взыскания ваше будет закончен. Ага. Значит, мы с вами лично общаться. О, давайте назначим встречу. Когда? Ваш договор из МФК «Турбозайм» был приуступлен в ООО «Финколлект».